пожирая кусты и травы. Лис из Торговиска первый напал на могучего Комтура из Астероды Гамрата, который, потеряв щит, обвил руку своим белым плащом и прикрывался им от ударов. Лезвием меча лис рассек плащ и наплечник и отрубил Гамрату руку, а другим ударом проткнул ему живот. Увидев гибель вождя, воины из Астероиды в тревоге подняли крик, но лис ринулся на них, как орел на журавлей. Сташка из Харбимовец и Домрат из Кобылян бросились к нему на помощь, и втроем они в ярости щелкали крестоносцев, словно медведи, когда, забравшись на поле гороха, они лущат молодые стручки. Там же Пашка Злодзей из Бискупиц убил прославленного брата Кунца Адельсбаха. Увидев великана с окровавленной секирой, к которой вместе с кровью прилипли человеческие волосы, Кунц испугался и хотел сдаться в плен, но Пашка, не расслышав его в шуме, привстал на стременах и, будто яблоко, надвое рассек ему голову вместе с остальным шлемом. Вслед за тем он кончил Леха из Мекленбурга, Клингенштейна, Шваба Гельмсдорфа из знатного графского рода, Лимпаха, Нахтервица. Объятые ужасом немцы бросились от него в стороны, а он все крушил их, словно стену, которая уже валится. Там же могучий Энджей, сломав меч на голове рыцаря с совой на щите, схватил немца за руку, сломал ее ему, вырвал у него меч и мгновенно зарубил врага. Юного рыцаря Диненгейма, почти ребенка, который остался уже без шлема и смотрел на него детскими глазами, Энджей пожалел и взял его в плен. Он бросил Диненгейма своим оруженосцам, не подозревая, что берет в плен будущего зятя. Юный рыцарь впоследствии женился на его дочери и навсегда остался в Польше. Немцы в ярости бросились на Энджея, чтобы отбить молодого Диненгейма, который происходил из знатного рода приринских графов. С иноземными рыцарями схватилась королевская Харувь, которой предводительствовал Цёлик из Желихова, Повала из Тачева, обладавший нечеловеческой силой, опрокидывал здесь людей и коней, разбивал, как яичные скорлупки, железные шлемы. Один бросался на целые полчища, а рядом с ним шли Лешка из Гарая, другой Повала из Выгуча, Мстислав и Чехи, Сокол из Беславык. Долго сражались они, но когда на помощь полякам пришла 27-я Харуг Яська из Тарнова, силы стали примерно равными, и крестоносцы были отброшены на половину полета стрелы, пущенной из самострела. Еще дальше отбросила их большая краковская Харугь, которой предводительствовал сам Зиндром. К голове ее шел с прославленными рыцарями самый грозный из всех поляков, Завиша Чарный. Бок о бок с ним сражались его брат Фарурей, Флориан из Корытницы, Скарбек из Гур, славный лис из Торговиска, Пашка Злодзей, Ян Налинч. От страшной руки Завиши гибли храбрые воины, словно навстречу им шла в черных доспехах сама смерть, а он бился, сдвинув брови и сжав губы, спокойный, внимательный, словно делал самое обыкновенное дело. Время от времени он мерно двигал щитом, отражая удар, но за каждым взмахом его меча раздавался ужасный крик сраженного рыцаря, а он даже не оглядывался и шел вперед, разя врага, словно черная туча, которая непрерывно разражается громом. Познанская Харугь, на знамени которой был орел без короны, тоже билась не на жизнь, а на смерть, а архиепископская и три мазовецких соревновались с нею, но и все прочие старались превзойти одна другую в упорстве, отваге и стремительности. В сиратской Харугве молодой Збышка из Богданца бросался, как вепрь, в самую гущу врагов, а рядом с ним шел старый грозный Мацка и разил немцев, нанося рассчитанные удары, словно волк, который, если кусает, то только насмерть. Он повсюду искал глазами Куна Лихтенштейна, но не мог углядеть его во всеобщем смятении. и выбирал пока других рыцарей, одетых побогаче,